Глава 10. Прошел еще месяц моего пребывания в доме Смирновых. Целый, мать его, месяц. Я еще ни капли не приблизился к тому, чтобы найти свою родную мать. Не то чтобы мне у Смирновых не нравилось, но к оставившей меня у приюта женщине я чувствовал необъяснимую теплоту. Я за это время научился не только сидеть, держа корпус, но и ненадолго вставать на ноги. Это было поначалу непросто. После бесчетного количества попыток я, наконец-то, сам поднялся на ноги и стоял несколько секунд. Теперь надо было учиться ходить, но колени не хотели сгибаться, а по-другому переставлять ноги было невыносимо тяжело. Вот я в очередной раз упал. Почти. Меня подхватили крепкие батины руки. Он снова поставил меня на ноги. «Во, молодец!» — крикнул он, и в его глазах заплясали огоньки радости. «Еще немного терпения, и будешь бегать на перегонки с Мухтаром». «Ну, батя, ты, конечно, сравнил с собакой, которая мне подчинялась. Понятно же, что мой питомец будет мне поддаваться». «Я еще постоял какое-то время, ну а сейчас пора». Сделал шаг и упал на бок. Тут уж папа Ваня не успел среагировать. Зато реакция Ларисы, которая не отходила от меня ни на сантиметр, поразила. Няня будто выстрелила рукой, которая схватила меня за шиворот. И вот я завис в сантиметре от пола. «Не ушибся, Сережа?» — воскликнула она, и вот опять я нахожусь в вертикальном положении. «С вами тут ушибешься, ага, хоть бы один синяк набить». Смотрят, как коршуны, и тянут свои руки, когда не просят. «Все, с меня хватит!» Я упал на пятую точку и возмущенно крикнул: «Да пошли вы!» «Агу-га!» вылетело у меня изо рта. «Все, на сегодня хватит», — ответила маман, которая временно отходила, разговаривая по коробке, называемой телефоном. «Устал наш Сережка. Да и обед уже. Кормить пора его». Вышка Лариса поняла конкретный намек, схватила меня в охапку и понесла в детскую. «Ну, Серега, молодец прямо сегодня. Ты видела?» — слышал я отдаляющийся голос бати. «Ага, умничка», — ответила маман. Няня уже заранее развела смесь, и снова с какими-то магическими искрами. На этот раз их было гораздо больше. «Может, хватит меня пичкать стероидами, изверги? У меня от них только изжога и вздутие живота, как вы не понимаете. Я и сам развиваюсь, причем довольно успешно. За все время, проведенное в доме Смирновых, у меня поднакопилось маны, и я с удовольствием отмечал, что процесс накопления не останавливается. И до сих пор магический резервуар я никак не мог разглядеть. Силенок пока не хватало. Хотя потенциал у меня был тот же. С таким можно и пару виверн за один раз приручить. Да какой там виверн? Гидру. Я уже это делал, но до этого еще далеко. К тому же я заметил, что мои приемные родители страшно засуетились. Начали активнее искать педагогов. А их было много, все хотели посмотреть на одаренного младенца. Весь месяц в нашем доме был день открытых дверей, а я служил выставочным экземпляром. В итоге это мне так надоело, что я начал задумчиво посматривать в сторону более плотной магической нити, соединяющей меня со змеей. «И вот его радужка», — лепетал в это время какой-то дрыщ в сером костюмчике, всматриваясь в меня. «Его радужка светится иначе, чем у других одаренных детей. Я их повидал, ого-го!» От того, чтобы эта жертва диеты обделалась от страха и завизжала, вылетая за дверь моей комнаты, отделяло лишь одно ментальное слово — «Служи». Змей тоже соскучился по моим заданиям, я это чувствовал. Поэтому он появится эффектно, с шипением и сворачиваниями в кольцо. Но потом я подумал, что проблемы с Мирновым ни к чему. Они вон и так уже на последнем издыхании. Все-таки сказывается нехватка слуг в доме и проблемы на работе у отца. Он все чаще прикладывается к бутылке и все чаще раздражается по пустякам. Но я с вашим малышом не смогу работать. Энергию чувствую, а не понимаю, что...» Продолжал лепетать дрыщ. «Да и замечательно. Вали уже отсюда. Крути педали, пока не дали». Я посмотрел на него очень недружелюбно, и кандидат в учителя снова встретился со мной взглядом, отшатнувшись. «О, видели этот взгляд?» — выкрикнул он. «Нет, я пас. Извините». Он накинул легкую куртку, схватил портфель и выскочил из помещения. Хотя в целом меня общая картина расстраивала. Нет, то, что дрыщ свалил, я радовался, но среди общей массы были и настоящие профессионалы. «Сволочи! Вот вы кто! Я, между прочим, хочу магию практиковать, а вы так обламываете!» Батя проводил его печальным взглядом, переглянулся с маман. «Ну вот что им надо всем?» — надула она губы. «Сегодня еще будет кто? А то мы с Сережей собирались по двору погулять». «Да, еще один», — откликнулся батя, всматриваясь в список. «Иннокентий Палыч Рогозин, учитель боевой магии и стаж, смотрю, серьезный». Меня посадили на высокий стульчик, откуда мне было видно прихожую, и я категорично посмотрел на входную дверь. «Ну, старичка я пугать не буду. Еще крякнет у нас дома от сердечного приступа. Я ж не изверг какой измываться над пенсионерами». Слуга запустил низенького, слегка сгорбленного старичка. «Да он еле ходит. Какой там преподавать?» Разувшись у входа, он снял куртку, передавая Захарычу, затем прошел в гостиную. «Добрый вечер, господа», — проскрипел он. «Это и есть наш уникальный ребенок?» «Не наш, а свой собственный, понял меня, дед?» «У-у, какой серьезный!» — смотрелся он в мои глаза прищуренным взглядом, садясь на стул напротив меня. «И силенок вижу прилично. Умный мальчик, хотя скрытый. Умнее некоторых. И что значит «скрытый»?» «Смотри, дед, напросишься». «Что это значит?» — спросила маман уже, судя по тревожному взгляду, начиная разгонять внутри себя панику. «Это я так называю магов, которых потенциал еще не раскрыт», — пояснил Иннокентий Палыч. «Не переживайте, все с вашим малышом хорошо. Надо только подобрать соответствующие упражнения». «Вы согласны?» — удивленно спросил батя. «Да, я согласен», — кивнул этот старпер. «Мои расценки вы знаете, большего не возьму». «Деньги этого мира? Не золотые и серебряные монеты? Интересно». Судя по виду, ему было все равно, кого учить, лишь бы платили. Но это было первое впечатление. Что-то подсказывало, что он не уйдет после первого занятия. «Когда начнете?» – спросил батя, отсчитав ему несколько цветных бумажек. «Да, прямо сейчас и начнем». На морщинистом лице Иннокентия Палыча расплылась доброжелательная улыбка. Он подмигнул мне. «Ну что, готов, Серега?» Я подмигнул ему в ответ, и старик рассмеялся. «А паренек мне нравится», — выдавил он, затем открыл небольшой чемоданчик, который принес с собой, пока пошился в нем и достал какой-то металлический обруч. «Не пугайся, Сережа, сейчас мы проверим твою защиту и потенциал». Он накинул на мою голову этот предмет, и он будто слился с моим разумом. «Ты серьезно? Думаешь так просто узнать, что я искусный приручитель?» Ха-ха-ха-ха-ха! Я звонко засмеялся, а старичок вновь прищурился, коснувшись обруча. Затем растерянно посмотрел на меня, обернулся в сторону приемных родителей. «Да, очень любопытно», — пробормотал он. «Очень. Это даже интересно. Завтра принесу еще несколько тестирующих артефактов». «Можете объяснить, что нашли?» — спросил батя. «Так ничего и не увидел», — пожал он плечами. «Но сила в вашем малыше приличная. Я магический эмпат. Чувствую это». Родители, растерянные и в то же время довольные, проводили старика до выхода. Маман так обрадовалась, что предложила чаю, но учитель отказался. «Ага, еще накормите его и спать уложите. Пусть идет с глаз моих долой. Великий импат нашелся тоже мне». «Сережа, тебе крупно повезло», — сказала у меня над ухом улыбающаяся пышка Лариса. «И ты с ними заодно?» «Агуа!» — крикнул я, что означало «Чему радуешься, дуреха?» «Кушать?» «Да-да, сейчас!» Она подхватила меня на руки и потащила в детскую. «Да, Ларис Батьковна, вы точно импат от Бога!» Сразу просекла, что я имел в виду. Хотя желудок только сейчас громко заурчал. Это значило, что она была права. Надо покушать. И желательно не меньше 4 бутылочек. А еще кто-то конфеты зажал. Память у меня хорошая. Да, Ларис меня обрадовала. После того, как я высосал все 4 порции детского корма, она вытащила из кармана шоколадную конфету. «Смотри, что у меня есть», сказала она и, оглянувшись на дверь, протянула мне деликатес. Шоколад таял у меня во рту, а я засыпал в блаженной неге. Лариса дала мне запить сладости водой, когда я уже проваливался в сон. Иннокентий Палыч приходил 3 раза в неделю. Насколько я понял, он снимал недалеко жилье, чтобы удобно было добираться до нашего поместья. За это время он испробовал на мне несколько тестирующих устройств. Ничего не объяснял и все записывал в свою тетрадь. И он удивил меня. Все это время был очень вежливым и спокойно относился к моим недовольным выкрикам и дерганиям конечностями. А я ими дергал только, когда надоедали эти его дурацкие артефакты. От них только голова шумела, словно пьяная толпа в кабаке. Также я по его наставлению проделывал различные упражнения на концентрацию. С помощью наших занятий я хотя бы понял, как работает магия этого мира. Никаких тебе рун или нудных заклинаний, что так любили маги моего прошлого мира. Достаточно мысленно представить, что нужно сделать. Но в моем случае хватает мысленных приказов. Источником магии является сама душа. Она и накапливает магическую энергию. И чем больше ею пользоваться, тем вместительнее она становится. Вот так, спустя 2 недели активных занятий, я увеличил свое вместилище манны в 2 раза и решил уменьшить змею, причем решил это сделать ночью, когда все спали. Была одна проблема, которую пытался решить, но пока у меня ничего не получалось. Я не помнил прозвище змеи. И понятно, что как только узнаю, мы с ним начнем общаться ментально, как в прошлой жизни, в том мире, откуда я прибыл. Основной причиной уменьшения питомца была мысль сделать его разведчиком. А что, идеальный кандидат. Проходит сквозь стены, невидимый, не просит жрать, как некоторые пушистые паразиты. Да, белка точно не разведчик. Какой быстрой она бы ни была, ее пушистый хвост виден за версту. Нахер надо? Притом за змею говорил еще один неоспоримый факт. Она послушней. Это ж питомец из моего мира. Мой питомец, и связь с ним гораздо прочнее. Я нащупал связующую нас нить, затем наслал команду. «Появись!» В воздухе передо мной возникла огромная астральная змея, и я принялся за работу. Влил часть маны в горящую голубым связь и отправил команду на уменьшение. Астральная змея будто начала сдуваться. Остановил процесс лишь когда питомец уменьшился до размеров гадюки. Затем приказал материализоваться и то же самое проделал с материальным телом. Как только я закончил, дверь открылась. В детскую зашла Лариса. Кое-как успел загнать змею обратно в астрал. А то крику визгу тут было бы. Но я был доволен как слон. Теперь у меня есть идеальный шпион. Правда, зараза, маны на него уходит много, но ничего. Со старичком еще попрактикуюсь, и ее будет больше. Ночь сыграла свою роль. Сделав дело, я сделал дело в подгузнике, которое тут же поменяла Лариса, учуяв знакомый аромат. А затем закрыл глаза и погрузился в крепкий младенческий сон. Следующее утро. В гостях у Апраксиных. Когда пришло приглашение в гости от четы Апраксиных, Иван с Натальей взяли с собой Сережу. Но не сидеть же ему в четырех стенах. Пусть с будущей невестой пообщается. В то время, пока Лариса следила за детьми в дальней комнате, они сидели за накрытым столом и завтракали. Поговорили о партнерском бизнесе. Все-таки Апраксины помогали распространять артефакты по Российской империи и ближнему зарубежью. Занимались исключительно адресной доставкой, которая составляла десятую долю от оборота бизнеса Смирновых. А затем Борис посерьезнел, как-то странно взглянув на него. «Иван, я понимаю, что вы, возможно, уже строите планы». Он прервался на секунду, делая глоток шампанского из бокала. «Борис, ты о своей дочери и нашем сыне?» – удивленно спросил Иван. «Чего это он так напрягся?» «Да, о наших детях», – кивнул Борис. «Так вот, мы разрываем помолвку. Ты пойми правильно, ничего личного. А причина?» – спросила ошарашенная Наталья. «В чем причина? Все же было нормально. Мы договорились». «Ваш сын агрессивно себя ведет по отношению к нашей дочери», – холодно ответила супруга Бориса Анна. «У нашей Юленьки до сих пор испуг в глазах». «Да что вы!» – Наталья аж задохнулась от возмущения. «Что вы такое говорите? Наш Сережа и агрессивно себя ведет?» «Анна, помолчи», – жестко осадил свою супругу Борис. Иван заметил, как у Апраксина начал дергаться глаз. Затем Борис неловко улыбнулся ему. «Вань, никаких претензий к вашему сыну нет. Все нормально. И надеюсь, что никак это не повлияет на наш бизнес». «Должна быть причина, Борис», — сухо ответил ему Иван. «Ты так и не ответил, с чем связано такое решение». «Понимаешь, тут такое дело. В общем, Демидовы племянника хотят свести с нашей дочерью», — смущенно проговорил Борис. «Ты же знаешь, что они наши враги, Боря». Иван всматривался в глаза своего друга и не видел в нем ничего, кроме смущения. «И ты, наверное, догадывался, как я отреагирую на это». «Да сам посуди, я ведь могу вас помирить», — мягко ответил Апраксин. «Зачем вам ссориться?» Подумал, что это будет отличной многоходовкой. Так и Демидов успокоится, оставит твою фабрику в покое. «Многоходовка, говоришь?» Процедил Иван, испытывая гнев, поднимающийся изнутри. «Как он мог так поступить? Помириться? Этот подонок недавно хотел взорвать сборочный цех. Были бы жертвы, много. Возможно, и мы бы сейчас с вами не разговаривали». «Он спорол горячку, Иван. К тому же это недоказуемо. Кто знал, что у вас так далеко зайдет?» Начал оправдываться Борис. «И все же можно вернуть обратно». «Обратно? Ты серьезно?» Иван заиграл желваками на скулах, пристальным взглядом смотря на своего уже бывшего друга. «Пошли отсюда, Вань!» Услышал он расстроенный голос супруги. А затем услышал громкий плач Сережи и оханье няни. «И это наш Сережа агрессивно себя ведет», — резко ответила Наталья, смерив презрительным взглядом Анну, затем повернулась к нему. «Нам, кажется, пора». Иван поднялся из-за стола, и Наталья потащила его из комнаты. «Ну куда же вы?» — вскочил Борис. «Да постой, Иван, давай поговорим». Он уже на выходе обернулся к Борису. «Как ты мог, Боря?» А затем они спешно покинули дом Апраксиных. Иван лишь заметил странную реакцию сына. Нет, он не был испуган. Наоборот, на его лице сияла улыбка. Позавтракав, я сделал свои отхожие дела. А когда поменяли подгузник, родители засобирались. няня торжественно сообщила, что мы идем в гости к Апраксиным. От этой новости я просто охренел. Меня что, опять заставят общаться с той зубастой маньячкой? Я упирался как мог, но няня пообещала повышенный паёк конфет в течение недели и больше телевизора. Вот же прожжённая шантажистка. Ну ладно, ради этого можно и потерпеть. Прибыв в поместье, немного уступающим по размеру нашему, зашли в дом. Няня меня раздела до комбинезона, а служанка Апраксиных провела нас по коридору в дальнюю комнату. Там и сидела на полу это мелкое чудовище. Оно увидело меня и зловеще улыбнулось, показывая два зуба, которые я, возможно, уже скоро выбью. Няня, как всегда, устроилась в сторонке и открыла книжку, думая, что дети в безопасности. Кинула меня на растерзание. Нормальный такой поступок для няни, ага. Пока чадо Апраксиных думала, с какой стороны ко мне подобраться, и выбирала игрушечное оружие, валяющееся перед ней на полу, я вызвал змею. «Попробуем тебя в деле». «Подойди незаметно к родителям. Я хочу слышать их разговор», — приказал я, и астральный дух, прошипев у меня в голове, бесшумно выплыл из комнаты. А уже через минуту я достаточно четко услышал, о чем беседовали взрослые. Пока они говорили о совместном бизнесе и о нас не упоминали. Шлеп! Я ощутил удар по спине. Обернулся и встретился взглядом с этой мелкой садисткой. В руках она держала погремушку. Да пошла ты! Свое послание я передал взглядом и хищно улыбнулся. Девчонке это не понравилось, и она на всякий случай отошла. Я же вновь переключился на разговор взрослых. А потом я узнал, что хитрый ублюдок Апраксин решил кинуть своего друга в лице бати и расторгнуть нашу помолвку. Да это же шикарная новость, хотя градус их беседы вырос, и папа Ваня готов был лицо разбить этому мужику. Но вот потом непонятно, как бы отреагировал этот хитрожопый дядя Боря. Шлеп! Очередной удар от девочки-монстра, теперь уже веером. «Да пошла ты нахер!» Я схватил маленький кубик и кинул в ее сторону, и он попал ей прямо в лоб. Пока маньячка раздумывала, плакать ей или попытаться отомстить, я заревел во весь голос. «Нам пора, родители, уходим из этого ада!» «Ой, что такое, Сережа?» Лариса откинула в сторону книгу и схватила меня на руки. «Что случилось?» Я продолжал верещать, напрягая голосовые связки. Главное, не надорвать их. А потом в комнату зашли хмурый батя и покрасневшая плачущая маман. «Ничего, мы им еще отомстим. Не ссыте, родичи. Это вам Сергий Приручитель говорит, а он свое слово держит». Но, несмотря на осадочек от визита в поместье предателей, я испытывал громадное облегчение. Во-первых, я избавился от этой Юленьки, чтобы ее демоны пустоши забрали, а во-вторых, змея-разведчик успешно справилась со своим первым заданием. Искренняя радость отразилась на моем лице в виде искренней торжествующей улыбки. На следующий день. Детская комната, четы Смирновых. Раннее утро. Проснувшись куда раньше обычного, я вернулся к вчерашним тревожным мыслям. Тут было над чем подумать. Вчера разведка в лице змея доложила, что батя почти весь день просидел в кабинете. Цедил виски и ругался, на чем свет стоит. А когда алкоголь ударил ему в голову, разругался по прибору, называемому телефоном, с Апраксиным, и, конечно же, разорвал с ним партнерские отношения. Теперь он потерял часть прибыли. Нужно было подумать, как помочь семейному бизнесу. А еще вчера я весь день учился ходить, но все еще плохо держался на ногах и продолжал падать, и Лариса не спускала с меня глаз. Сейчас же она еще не пришла, и я решил изучить книги, которыми был забит шкаф возле окна. Оказывается, я умею читать. Понял это, когда пышка Лариса открыла вчера передо мной книгу. Язык этого мира очень похож на тот, которым я владею, и получилось очень быстро подстроиться. Вылез из кроватки, пробежал на четвереньках и дотянулся до нижней полки. Так, сказки. В топку, еще сказки и притчи, туда же. Черт, да здесь вся полка в этих сказочках. Мне они нафиг не сдались. Значит, надо повыше. Там точно будет кое-что поинтересней. «Служи!» — обратился я к белке, но она не ответила, а по призрачной нити я понял, что зверек притих. Затем взглянул его глазами. Все понятно. Он спрятался за большим листом фанеры от слуги, который искал что-то на полке стеллажа. «Ну тогда, змейка, твой выход!» И астральная змея появилась в воздухе перед шкафом, затем материализовалась. «Скинь мне со средней полки любую книгу», — отдал я ментальный приказ. Но меня ждал облом. Змея пыталась хвостом выбить книгу в золотистой обложке, но та не поддавалась. Видно, силёнок не хватало питомцу. Слишком сильно я его уменьшил. Да, вот же засада. И увеличивать змею сейчас не вариант. Потеряю много манны. От безысходности я подполз к одной из валяющихся книг с этими дурацкими сказками, но открыл ее и... В общем, когда я дочитал до того, как тупой на всю голову братец Иванушка начал пить из лужи и превратился в козла, тут же закрыл книгу. Лютый бред. Хотел ругнуться вслух и услышал, как дверь открылась, впуская больше света от лампы в коридоре. «Сереженька, ты проснулся, голубчик!» — всплеснула руками Лариса, подскакивая ко мне. Из кармана ее платья выглядывал пульт, чему я несказанно обрадовался, хоть телек включит. «Да, теперь эту коробочку с кнопками Лариса забирает с собой». Сегодня ночью я хотел посмотреть телевизор и вызвал змею, которая должна была принести пульт, в кроватку. Две попытки с треском провалились. В обоих случаях коробка падала на пол, пробуждая надзирателя Ларису. На второй раз няня, перекрестившись несколько раз, забрала его, положив в карман. Сейчас же пышка Лариса поменяла мне подгузник, накормила безвкусной смесью, а затем нажала на пульт. Экран загорелся. «Давай сядем в манежек». Няня посадила меня на диванную подушку посреди этой грёбаной тюрьмы. И сама села рядом. «Ну, отлично, блин». «Сейчас выберем, что будем смотреть сегодня», — весело предложила няня и начала клацать по кнопкам, переключая каналы. В итоге мы остановились на самом интересном. Шла передача, в которой рассказывалось происхождение денег. Но для няни это было скучным. В итоге, когда передача закончилась, я услышал тихий храп надзирателя Ларисы. Затем он стал громче, и я поморщился. Это невозможно было слушать. В общем, пойду-ка я прогуляюсь. «Где там моя белка?» «Служи!» — отправил я послание своему питомцу. Белка откликнулась, судя по вспыхнувшей связующей нити, а затем я услышал цоканье маленьких когтей по паркету. В комнату заскочил пушистый зверь. «Открой щеколды, они на двери забора», — показал я взглядом белке, где нужно открыть. Зверек подскочил к двери и закряхтел, стараясь сдвинуть с места хотя бы одну щеколду из трех, но та оказалась слишком тугой, да и лапы были крохотные. «Да что вы, сговорились, что ли? В общем, как всегда, все приходится делать самому». Я пополз на четвереньках к этим дьявольским замкам, а затем услышал шорох позади себя. Лариса проснулась. Я повернулся и увидел, как няня открывает глаза. Она испуганно посмотрела на белку. А белка на нее.